Глава вторая. Участники. Личности и роли. Бан Чан. Настоящее имя — Бан Кристофер Чан. Дата рождения — 3 октября 1997 года. Место рождения — Сеул, Южная Корея. Вырос в Австралии. Рост — 171 сантиметр. Роли в группе. Лидер, продюсер, вокалист, рэпер, ведущий танцор, участник саб-юнита Срирача. Тип личности — ENFJ, протагонист. Бан Чан в глазах фанатов не просто лидер Stray Kids, а голос, мозг и сердце группы. Его путь к этой роли — это история мальчика, который вырос между двумя континентами и сумел объединить в себе разные культуры, чтобы возглавить команду мечты. Он родился в Сеуле, но большую часть детства провел в Сиднее, где его отец управлял плавательным клубом. Плавание, музыка и хореография сопровождали его с ранних лет. С 5 он играл на пианино, активно тренировался в бассейне, а в старших классах учился на хореографическом факультете школы искусств. В JYP он пришел еще подростком и провел там почти 7 лет в качестве стажера. К моменту запуска шоу Stray Kids он был не просто одним из кандидатов, а архитектором самой группы. Именно он предложил название, выбрал участников и даже создал логотип, заложив фундамент командной идентичности. Лидерство через заботу. Бан Чан — лидер в самом глубоком смысле этого слова. Он не просто направляет, а буквально держит команду, подстраиваясь под каждого. Чан Бин однажды сказал: «Он не всегда серьезен, и атмосфера становится радостной, когда он работает над музыкой». Сам Бан Чан признается, что часто требует от себя слишком многого. «Может быть, я жду от себя лучшего, поэтому напрягаюсь сильнее. Не думаю, что я на самом деле люблю себя». Это самокритичное, но честное признание многое объясняет. Он всегда ставит интересы группы выше своих. Срирача и продюсерская страсть. Вместе с Ханом и Чанбином он образовал саб-юнит Срирача, ставший двигателем всего музыкального стиля Stray Kids. Его авторство можно найти в таких хитах, как «Матрешка», «God's Menu», «Thunderous», «Ла-ла-ла-ла». Эти песни несут его почерк, поиск себя, упорство и смелое принятие своего пути. К апрелю 2025 года в базе Комка под его именем зарегистрировано более 210 песен. Третий результат среди всех айдолов Кореи. Тихий центр шторма. На сцене он не стремится затмить других, но именно его неугасающая энергия держит каждое выступление в тонусе. Он следит за участниками, помогает им в прямом эфире, переводит вопросы для англоязычной аудитории. В Teen Vogue отметили, что его взаимодействие с публикой ощущается не как шоу, а как встреча старых друзей. Человечность и принципы. Бан Чан открыто заявляет о своих убеждениях. «Мне неприятно, когда айдолы не здороваются. Это влияет на их внутреннее состояние». Он активно участвует и в благотворительности, например, в акциях JYP и DM Day, и помогает фондам, поддерживающим детей с особыми потребностями. Рост через борьбу. Были моменты, когда он сомневался. Может, быть айдолом не мое? Может, вернуться к плаванию? Но каждый раз он оставался ради тех, кто нуждался в нем. И это сделало его не просто лидером Stray Kids, а человеком, которому верят миллионы. Ли Ноу. Минхо. Настоящее имя — Ли Минхо. Дата рождения — 25 октября 1998 года. Место рождения — Кимпхо, Южная Корея. Рост — 175 сантиметров. Роли в группе — главный танцор, вокалист, рэпер, участник саб-юнита Дэнсрача. Тип личности — ISFP, авантюрист. Ли Ноу — это сочетание выверенной точности и мягкой заботы. Он может подшутить над товарищем, добавив в реплику долю сарказма, но внутри он один из самых теплых и надежных участников Stray Kids. Его путь начался с боевых искусств. У Минхо черный пояс второй степени под хэквондо. Позже страсть к танцам вытеснила все остальное. 5 лет тренировок привели его на сцену в составе танцевальных команд, а в 2016-2017 годах он работал бэк-танцором BTS, появившись в клипе Not Today и на туре The Wings Tour. В JYP он пришел в 2017 году и стал последним, кто присоединился к будущему составу Stray Kids. Дисциплинированность и внимательность сделали его одним из самых четких исполнителей в группе. Танец как ремесло. Rolling Stone UK описали Линоу как человека с аурой тихой кинозвезды. Он не принимает спонтанных решений, предпочитает планировать заранее и оттачивать каждое движение до идеала. Его стиль — это баланс силы и легкости, когда каждый жест имеет значение. Он не стремится захватить сцену, но всегда становится ее неотъемлемой частью. Интроверт, который слышит. Линоу редко говорит много, но всегда слушает внимательно. Его называют якорем Stray Kids. Он тот, кто умеет вернуть атмосферу в равновесие. Фанаты отмечают, что его спокойствие действует как невидимая опора для других. Вклад и признание. В составе Дэнс Рача с Феликсом и Хёнджином он создает сложные хореографические постановки с драматичными переходами и эмоциональными акцентами. За пределами сцены он проявляет ту же дисциплину. Был ведущим шоу Music Core, стал самым молодым участником клуба почета Боба Пирса за поддержку нуждающихся детей, а в 2025 году получил статус глобального посла Гуччи. Линоу не ищет громких титулов. Он предпочитает говорить через движения, а не слова. И именно это делает его присутствие в Stray Kids таким особенным. Чан Бин. Настоящее имя — Со Чан Бин. Дата рождения — 11 августа 1999 года. Место рождения — Йон-Ин, провинция Кёнги-до, Южная Корея. Рост — 167 сантиметров. Роли в группе. Главный рэпер, вокалист, продюсер, участник саб-юнита Срирача. Тип личности — ESFP, артист. Чан Бин — это огонь Stray Kids. Его энергия словно взрыв. Мощная, прямая, заразительная. На сцене он будто разрывает воздух, а в жизни может одним своим смехом зарядить всю комнату. Его путь в музыку начался в старшей школе, где он увлекся рэпом и битмейкингом. С детства занимался спортом, но страсть к созданию треков оказалась сильнее. Он вошел в JYP в 2016 году и почти сразу стал близким соратником Банчана, объединившись с ним и Ханом в Срирача. Рэп как оружие и щит. Чан Бин известен своим невероятным темпом читки — до 11-13 слогов в секунду, что делает его одним из самых быстрых рэперов в кей-поп. Однако за этой скоростью стоит не только техника, но и умение вкладывать в строки эмоцию — злость, радость, сарказм или боль. В Stray Kids он отвечает за мощь в треках вроде District 9, God's Menu и Top. Его голос моментально узнаваем — низкий, плотный, с легкой хрипотцой. За кулисами — стратег. Хотя на сцене он выглядит импульсивным, в студии Чан Бин педантичный и дотошный. Он часами правит аранжировки, переписывает куплеты и не может успокоиться, пока не почувствует, что песня дышит. В интервью он говорил: «Я всегда думаю о том, что нужно дать фанатам. Хочу, чтобы они гордились нами». Вне сцены. Чан Бин часто берет на себя роль шутника и шумного двигателя команды, но именно он поддерживает участников в трудные моменты. Его дружба с Бан Чаном — это союз лидера и боевого генерала. Один ведет, другой подталкивает. Хён Джин. Настоящее имя — Хван Хён Джин. Дата рождения — 20 марта 2000 года. Место рождения — Сеул, Южная Корея. Рост — 179 сантиметров. Роли в группе. Ведущий танцор, рэпер, вокалист, визуал, участник саб-юнита Дэнс Рача. Тип личности — INFP, посредник. Хёнджина называют «золотым мальчиком» Stray Kids, и не только за внешность. Он обладает редким сочетанием харизмы, выразительного танца и глубокого эмоционального диапазона. До попадания в JYP он серьезно занимался спортом, но в старших классах увлекся хореографией. В агентство он попал в 2015 году и быстро стал заметен благодаря своей сценической пластике. Танец как история. Для Хёнджина танец — это не просто набор движений, а рассказ. Он умеет вложить в выступление эмоцию так, что зритель чувствует каждое слово песни даже без перевода. Его сольные выступления на концертах «Little Star», «When the Party's Over» — это почти театральные постановки. Художник и мечтатель. Вне сцены Хёнджин увлекается живописью, иллюстрацией и дизайном. Он часто создает арт для мерча Stray Kids и фанатов. Это добавляет к его образу еще один слой — творца, который выражает себя в разных формах искусства. Этапы роста. Хёнджин не скрывает, что в начале карьеры он сталкивался с трудностями в рэпе и вокале. Но за несколько лет он стал одним из самых универсальных исполнителей в группе. И это качество, умение постоянно расти, сделало его незаменимым. Хан. Хан Джи Сон. Настоящее имя — Хан Джи Сон. Дата рождения — 14 сентября 2000 года. Место рождения — Инчхон, Южная Корея. Часть детства провел в Малайзии. Рост 169 сантиметров. Роли в группе. Главный рэпер, ведущий вокалист, продюсер, участник саб-юнита Срирача. Тип личности — INFP, посредник. Хан — один из самых ярких авторов текстов в Stray Kids. Он способен написать как эмоциональную балладу «Secret Secret», так и дерзкий рэп-трек «Charmer». Его сила в честности, иногда почти болезненной. Жизнь между культурами. Детство в Малайзии позволило ему хорошо выучить английский и наделило широким культурным кругозором. Однако возвращение в Корею стало вызовом. Он переживал сложности адаптации, что позже стало темой многих его текстов. Мастер слова и мелодии. В составе Срирача Хан отвечает не только за рэп, но и за мелодические линии, часто сочетающие мягкий вокал с быстрыми читками. Его тексты известны глубиной тем. Он пишет о тревоге, одиночестве, поиске себя. Личность в тени. Хотя в кадре можно часто услышать его шутки, в реальной жизни Хан более закрытый и рефлексирующий. Он признается: «Думаю, я пишу песни, чтобы разобраться в себе». Это делает его творчество особенно близким для фанатов, которые находят в его словах собственные истории. Феликс. Настоящее имя — Ли Феликс. Дата рождения — 15 сентября 2000 года. Место рождения — Сидней, Австралия. Рост — 171 сантиметр. Роли в группе. Ведущий танцор, ведущий рэпер, вокалист, участник саб-юнита Дэнс Рача. Тип личности — ENFP. Активист. Феликс — яркий пример того, как харизма и трудолюбие могут превратить новичка в одного из самых заметных участников группы. Когда он впервые появился в шоу Stray Kids, его застенчивость и акцент вызывали у зрителей сомнения. Но спустя пару лет именно его глубокий, почти баритональный голос стал визитной карточкой группы. Голос, который невозможно забыть. Первое же его вступление в Elevator стало моментом, заставившим многих фанатов влюбиться в Stray Kids. Его тембр редкий для кей-поп, низкий, густой, шепчущий и атакующий, моментально создавая атмосферу. Танцевальная точность. Феликс с детства занимался хореографией, и в Дэнс Рача вместе с Ли Ноу и Хёнджином отвечает за самые сложные и синхронные постановки. Его движения всегда четкие, с идеальной работой корпуса. Вне сцены. За кадром Феликс — воплощение тепла. Он известен тем, что часто готовит для участников и фанатов, а его обнимательные привычки стали мемом в фандоме. Несмотря на харизму на сцене, он остается мягким, почти домашним человеком. Сын Мин. Настоящее имя — Ким Сын Мин. Дата рождения — 22 сентября 2000 года. Место рождения — Сеул, Южная Корея. Рост — 175 сантиметров. Роли в группе. Ведущий вокалист. Тип личности — ESFJ. Консультант. Сын Мин — один из постоянных вокалистов Stray Kids. Его чистый, сильный голос выдерживает любые концертные условия, а интонация всегда передает эмоцию, даже если песня требует сложной техники. Путь в JYP. В 2017 году он прошел прослушивание в JYP, заняв второе место — и почти сразу попал в проект Stray Kids. До этого он мечтал о карьере бейсбольного комментатора, но любовь к музыке взяла верх. Золотое ухо группы. Сын Мин известен тем, что внимательно следит за живым звуком на репетициях. Он быстро замечает, если кто-то сбивается, и может предложить правку аранжировки или вокальной партии. В фанатских стримах его часто называют профессором Stray Kids. За пределами сцены. Вне музыки Сын Мин — один из самых организованных участников. Он редко опаздывает, следит за порядком в общежитии и нередко берет на себя роль старшего брата, особенно по отношению к Кай Эну. Ай-Эн. Настоящее имя — Ян Чонин. Дата рождения — 8 февраля 2001 года. Место рождения — Пусан, Южная Корея. Рост 172 сантиметра. Роли в группе. Ведущий вокалист — Макне, самый младший. Тип личности — ISFJ. Защитник. IN — младший участник Stray Kids, но уже с первого дня он выделялся своим профессионализмом. В его вокале сочетаются нежность и мощная опора, что особенно заметно в песнях «My Side» и «The View». Детские годы на сцене. До прихода в JYP Чонин занимался трот-вокалом, традиционный корейский жанр, что закалило его голос и приучило к сцене. Это редкий случай, когда айдол начинает карьеру с классической базы. Рост и взросление. За годы в Stray Kids IN буквально вырос на глазах фанатов и физически, и творчески. Его образ изменился от застенчивого подростка до уверенного исполнителя, способного держать сольную сцену. Личность за кадром. Вне сцены Чонин известен своим мягким, заботливым характером. Он часто шутит, что следит за старшими, хотя все понимают, что старшие скорее опекают его. Но именно он — связующее звено, которое создает ощущение семьи. 8 характеров, одно сердце. Stray Kids — это не просто набор талантливых айдолов, собранных по резюме. Это 8 разных миров, объединенных в одно созвездие. Каждый из них принес в команду что-то, чего не было у других. Банчан — лидер, продюсер, опора. Линоу — пластичный танцор с внутренним огнем. Чанбин — мотор и рэп-машина. Хёнджин — артист, который говорит телом. Хан — автор, у которого каждая строчка дышит личной историей. Феликс — голос, который невозможно забыть. Сынмин — дисциплина и вокальное мастерство. Айэн — младший, чье взросление видно в каждой новой песне. Вместе они образуют систему, где все элементы важны. Если убрать одного, баланс нарушится. Но при этом каждый из них способен сиять и сольно, что делает Stray Kids уникальными даже в рамках кей-поп, где индивидуальность часто уступает место командному образу. Истории каждого из участников разные, но объединяет их одно. Они пришли в Stray Kids не как готовые звезды, а как люди, готовые учиться, меняться и бороться. Кто-то падал и вставал, кто-то возвращался после исключения, кто-то до сих пор борется с внутренними страхами. Но в сумме это не минусы, а та самая живая ткань, из которой создаются группы, способные пережить не только первые годы славы, но и долгий последующий путь. Stray Kids — это пример того, что команда может быть сильнее любой отдельной звезды. Что в эпоху, когда индустрия все еще имеет формулу создания идеального айдола, настоящая магия рождается в несовершенстве, честности и вере друг в друга. Их восьмерка — как компас. У каждого своя сторона света. Но вместе они всегда указывают вперед.